Глава 15. Мы всегда будем помнить нашего брата. Он был смелым волком, хорошим товарищем и любящим братом. Глеб с достоинством прошел свой жизненный путь. Руслан, стоя на небольшой трибуне, окруженный своими подданными, проникновенно произносил традиционную прощальную речь. И я искренне верю, что Луна подарит ему перерождение. Многие волчицы всхлипывали, а мужчины, сдерживая слезы, стояли, опустив головы. Глеба все знали, как хорошего друга, готового всегда прийти на помощь. И его смерть действительно стала большой утратой для многих членов стаи. Руслан ждал приезда Клары, его сестры, поэтому похороны пришлось немного задержать. Она прибыла накануне, а на рассвете доставили урну с прахом, который, по волчьим традициям, едва взойдет луна, волки должны будут рассеять по ветру, чтобы, согласно поверьям, подарить его душе шанс вновь вернуться в этот мир в новом теле. Катя слушала слова Руслана, и перед глазами у нее стоял образ улыбающегося Глеба, чуть смешливый, безумно самоуверенный и бесконечно нежный. Он прочно занял место в ее сердце. И сейчас, прощаясь с ним, она не могла сдержать слез. За столь короткое время этот мужчина стал ей очень дорог, и его смерть стала для нее сильнейшим потрясением. «Я тебя никогда не забуду», — пообещала девушка, вытирая бегущие слезы, будто принимая ее клятву. В темном сером небе послышался раскат грома, а потом заморосил мелкий дождик, который словно со всеми решил оплакать Глеба. Она простила ему обман, который вовлек ее в это безумие, и почему-то искренне верила в то, что он был искренен, когда говорил о своих чувствах. Просто глаза, его глаза, они не могли лгать, Катя была в этом уверена. Но правда об оборотнях, больших играх и их участниках стала для нее сильным ударом, как и тот факт, что с момента рождения она была под пристальным вниманием волков. Безумно страшно в один миг узнать, что ты всего лишь ценный приз в каких-то дурацких играх оборотней, которым плевать на твои чувства. Впрочем, как и на мнение. Главным среди них был некий Мигель, которого Катя никогда не видела. Но, по словам Руслана, он являлся в своем роде третейским судьей и решал все спорные вопросы. Как Катя поняла, игры закончились. И теперь очень надеялась, что ее оставят в покое, и она сможет вернуться к привычной жизни. А если нет? В ее голове был хаос, но девушка точно знала, что сделает все для того, чтобы избавиться от ненужного ей пристального внимания оборотней. Хотя Катя понимала, что ей никогда не забыть время, проведенное с Глебом, который вновь собрал ее разбитое сердце, подарив ему свое тепло. Тем временем Руслан закончил речь. И двое волков подхватили урну с прахом, направились к автомобилю, припаркованному у края дороги. Жители поселка, опустив голову, молчаливо провожали своего собрата в последний путь. Где-то справа раздался стон. И, обернувшись, Катя увидела молодую девушку в черном траурном платье, которое поддерживали под руки несколько женщин. На какое-то мгновение их взгляды встретились, и Катя интуитивно поняла, что это сестра Глеба. «Дождь усиливается. Надо поспешить, иначе попадем под ливень», — послышался тихий голос Руслана, и ей на плечо легла мужская ладонь. Катя испуганно вздрогнула. Задумавшись, она пропустила тот момент, когда мужчина оказался рядом. «Сейчас», — кивнула девушка, вытирая с лица слезы или капельки дождинок. Она проводила взглядом автомобиль, который увез прах Глеба навсегда, и еле слышно прошептала: «Вот и все, прощай». «Не плачь», — Руслан прижал ее к своей груди. «Он сейчас там, где нет проблем, нет забот. Если есть на свете рай, то Глеб точно там. Отпусти его». «Я знаю, но это так больно», — призналась Катя, всхлипнув. Руслан, не зная, что ответить, приобнял ее за плечи и повел к тому месту, где припарковал машину. С того момента, как девушка приняла приглашение стать гостьей в его доме, прошло несколько дней. Первое время она была полностью закрыта в себе, не желая ни с кем общаться. Понимая, что у такой длительной депрессии могут быть тяжелые последствия, Руслан попытался вернуть ей вкус к жизни. Сбросив текущие дела на Кирилла, он все свободное время проводил с ней, пытаясь сблизиться. Несмотря на ее отказы, Волк ежедневно вытаскивал ее на прогулки, не давая закрыться в своей раковине. Они много разговаривали, и потихоньку Катя оттаивала. В один из дней девушка поведала о встрече с Глебом и о том, как проходило их путешествие. Она плакала навзрыд, но именно тогда к ней пришло понимание того, что он ушел навсегда, и его уже не вернуть. Катя попросила разрешения присутствовать на похоронах, и Руслан не смог ей отказать. И хотя все это время оба тщательно избегали темы об оборотнях, мужчина был вынужден рассказать, что по традициям, если волк погиб в человеческом образе, его тело кремировали и пепел распыляли, надеясь, что его душа вновь вернется на эту землю. А если нет, то он будет жить в траве на лугу, в деревьях на лесной поляне, в ручье, что блестящей змейкой скользит сквозь корни вековых елей. Руслан как можно доходчивее попытался донести до нее мысль о том, что оборотни – просто дети природы, а не монстры, как привыкли люди рассказывать о них в своих выдуманных историях. Дождь усилился, и мужчина ускорил шаг. У дороги он увидел Клару, которая в черном траурном платье с синяками под глазами на заплаканном лице стояла под дождем и пустым взглядом смотрела на дорогу, по которой скрылся автомобиль с прахом ее брата. Усадив Катю в свою машину, Руслан решительно подошел к ней. «Клара, садись, я отвезу тебя домой». Он видел, в каком неадекватном состоянии находится девушка, и не смог ее оставить мокнуть под дождем. Она, будто очнувшись, подняла на него взгляд. И в нем было столько боли и ярости, что Руслан вздрогнул. «Ненавижу тебя, Градов. Я на коленях умоляла помочь Глебу, а ты?» Прошипела Клара, повышая голос. «Ненавижу. И эту». Она обернулась на его машину и указала рукой на Катю. «Тоже ненавижу. Дрянь. Хватило же наглости прийти на церемонию прощания. Чтоб она сдохла, сгорела в аду. Из-за нее погиб мой брат. Из-за нее». Послышался хлопок двери. Руслан, повернувшись на звук, увидел, что Катя вышла из машины. Она просто не могла не слышать крик сестры Глеба и вышла специально, чтобы с ней поговорить. Крик перешел в вой, и Клара стала терять контроль над своей волчицей. Ее лицо поплыло, принимая облик волчьей морды. Руки на глазах стали покрываться шерстью, превращаясь в мощные лапы орудия смерти. Треск разорванной ткани, и на земле, ощетинившись, стоит серебристо-серая волчица. В ее глазах плескалась ненависть. Подняв голову, она протяжно завыла, выплескивая боль от потери единственного близкого ей человека – ее брата. «Клара, не смей!» – прокричал Руслан, но волчица желала крови той, кто, по ее мнению, стала причиной гибели Глеба. Присев на задние лапы, она зарычала и бросилась на девушку прежде, чем Руслан успел поймать ее за холку. События развивались с немыслимой скоростью, но для Кати казалось, что время замерло. Страх сковал ее, и она, оцепенев, наблюдала, как в ее сторону, угрожающе оскалив белоснежные острые клыки, бросился огромный зверь. Девушка умом понимала, что надо бежать, но от ужаса не могла пошевелиться. Между ней и Кларой осталось несколько шагов, когда другой волк внезапно сбил волчицу с ног. Он был явно больше и сильнее ее, и поэтому прижал к земле, вцепившись в холку. Порыкивая, зверь трепал самку до тех пор, пока она жалостливо не заскулила, принимая право сильнейшего и покоряясь воле своего альфы, который ей явно дал понять, что Катя принадлежит ему и поэтому неприкасаема. Отступив на шаг, зверь поднял морду вверх и протяжно завыл, сообщая всем о том, что нашел свою самку, а потом двинулся на девушку. Та в слезах смотрела на Клару, которая, уже приняв человеческий вид, рыдала, сидя в дорожной пыли. Переведя взгляд на зверя Руслана, посмотрев в его желто-карие глаза, Катя медленно отступила на шаг назад. Потом еще на один и, развернувшись, бросилась бежать, куда глаза глядят. лишь бы оказаться подальше от этого ужаса. Понимая, что напугал Катю, Руслан вновь обернулся человеком и, увидев Кирилла, рявкнул. «Позаботься о Кларе. Пусть ее осмотрит доктор. Мне кажется, она не в себе». А сам бросился к машине, где в багажнике на всякий случай всегда лежала сумка с вещами. Обнаженным видом в волчьей стае никого не удивишь, но тем не менее он не хотел еще больше шокировать Катю. Натянув спешно брюки и шлепки, мужчина бросился за девушкой. Его звериное обоняние безошибочно подсказало, где искать Катю. Как он и предполагал, девушка не убежала далеко. Свернув с основной дороги, она спряталась за огромными кустами, где, усевшись на поваленное дерево, обхватив себя руками за плечи, пыталась справиться со своим страхом. Руслан осторожно стал приближаться к ней, но случайно наступил на старую палку, которая с характерным хрустом переломилась под его весом. Катя, услышав треск, вскочила и, увидев Руслана, стала отступать. «Не подходи ко мне!» – стуча зубами, проговорила она. «Не подходи!» Она, под внимательным взглядом Руслана, который, не открываясь, смотрел на нее, сделала еще один шаг назад. «Катенька, давай поговорим. Я понимаю, Клара тебя напугала, но, обещаю, она понесет заслуженное наказание за это. Успокойся». «Ненавижу собак». «И волков тоже», – проговорила девушка. «Не подходи, я хочу сейчас же уехать домой». «Давай поговорим», – попросил Руслан, все ближе подбираясь к ней. «Я не смогу здесь жить», – всхлипнула Катя. «Это выше моих сил. Не смогу». Она сделала еще шаг и, наступив на мокрую, от дождя прошлогоднюю листву, поскользнулась и, взмахнув руками, стала заваливаться. Одна секунда, и Руслан прижал ее к стволу ели. «Не отпущу тебя, просто не смогу», – прошептал он, врываясь в ее рот жадным напористым поцелуем, совершенно не обращая внимания на сопротивление. Он схватил ее за затылок и, крепко фиксируя голову девушки, яростно, даже болезненно, сминал ее губы, изучая языком ее небо, почти урча от удовольствия. В какой-то момент Кате удалось вывернуться, и она закричала: «Отпусти! Ненавижу! Отпусти!» И, наверное, эти слова послужили спусковым механизмом в разуме волка. Руслан попытался ее успокоить и поэтому неосознанно вторгся в ее мысли, пытаясь убрать страх. «Девочка моя, все будет хорошо. Я никогда не обижу тебя. Верь мне!» — мысленно шептал он, крепко обнимая ее. Катя послушно замерла, постепенно затихая. Понимая, что истерика отступила, Руслан посмотрел на девушку, и их взгляды встретились. Смотря в глаза желанной женщины, волк, как юнец, опять не сдержался и вновь коснулся ее губ поцелуем, хотя и понимал, что сейчас Катя вновь начнет сопротивляться. Но, к его удивлению, вместо того, чтобы оттолкнуть, она лишь крепче прижалась к нему и стала отвечать на поцелуй. Их языки сплелись в необычный захватывающий танец, наполненный страстью. Понимая, что еще немного и выдержка окончательно ему откажет, Руслан сам отстранился от Кати и, подхватив ее на руки, направился к автомобилю. И лишь в машине мужчина догадался, почему девушка ответила на его поцелуй. Видимо, пытаясь ее успокоить, он внушил к себе не только доверие, но и невольно передал часть эмоций, который испытывал к ней его волк. Осознав это, Руслан испугался, потому что по закону стаи эта женщина могла принадлежать ему только в том случае, если бы она была его истинной парой, а иначе он нарушает закон оборотней, который чтил неукоснительно сам и чего требовал от своих собратьев по стае. Мужчина бросил взгляд на Катю, которая, прикрыв глаза, прислонилась к его плечу. Руслана безумно тянула к ней. Он был словно одержим этой женщиной, но так до конца и не мог понять, является ли она его истиной, или это просто зов природы по отношению к уникальной самке. И сейчас он думал, что все произошедшее к лучшему, и теперь эта женщина уж точно будет принадлежать ему. Дело осталось за малым – уладить все вопросы с Мигелем и советом. Несколько недель спустя. «Моя, только моя», прошептал Руслан, осторожно погладив Катю по щеке. Его рука опустилась ниже, и он, подцепив кончиками пальцев бретельки кружевной сорочки, мягко потянул ее вниз. Его ладони скользнули на грудь, тонкую талию, обхватили стройные ноги, и вот рубашка летит в угол комнаты. На секунду волк заулюбовался девушкой, скользя взглядом сверху вниз, не оставляя без внимания ни один изгиб ее тела. Эта женщина стала его наваждением, сладким безумием, которое с каждым днем все больше охватывало его. Ему давно стало плевать на мнение совета, на Мигеля, на весь мир, ведь теперь для него центром вселенной стала уникальная самочка с таким манящим и в то же время неуловимым ароматом. Подцепив пальцами край кружевных трусиков, мужчина потянул их вниз, и Катя, охваченная страстью, приподнялась, помогая их снять, стараясь избавиться от последней преграды, разделяющей их тела. Охваченная огнем желания, она сгорала в этом пламени, мечтая только об одном – получить так желаемое наслаждение, но ее партнер будто специально не торопился. «Руслан!» – этот отрывистый шепот вырвался у нее непроизвольно и был похож на мольбу. Мужчина наклонился и слегка прикусил сосок на ее груди, заставив девушку выгнуться от пронзившего острого желания. Ему безумно хотелось, чтобы Катя запомнила их первую близость, и именно поэтому не торопился, желая доставить ей удовольствие. Но сдерживать себя с каждым мигом становилось все труднее. Зверь желал свою самку, настаивая на мгновенном соитии. Девушка слегка дернула Руслана за волосы. Едва тот на нее посмотрел, их взгляды встретились. Она смотрела на него, и где-то в глубине ее сердца зарождалась трепетная нежность. Но внезапно Катю охватило сумасшедшее желание. Она как никогда хотела принадлежать мужчине, этому сильному мужчине, который внезапно стал центром ее вселенной. «Я хочу тебя», — призналась она. И тут же с ее губ сорвался стон, потому что Руслан влажным языком обвел ее пупок и опустился ниже. По мышцам плоского живота пробежал огонь наслаждения. Мужчина ощупывал языком гладкие лепестки, впитывая в себя ее нектар. Нахлынувшее на нее наслаждение было таким острым и неистовым, что из груди девушки вырвался тихий протяжный крик. И ее тело звало его. И он, ощутив призывное биение сердца, ответил на этот зов. Руслан одним движением полностью вошел в нее, а затем, приподнявшись на ладонях, вновь стал ласкать грудь, осторожно массируя ставшими чувствительные соски. «Как ты красива!» – тихо сказал он, скорее всего, себе самому, и тут же услышал ответ. «Хочу тебя». Шепот Кати был почти не слышен, словно легкий шелест ночного ветерка. Руслан крепче сжал ее грудь, а она в ответ сильнее сдавила его плоть внутренними мышцами. И выдержка мужчины рухнула. Он стал двигаться в ней, и с каждой секундой все неистовее. Разгоряченные тела, страстный шепот, стоны, наслаждение. Обоим казалось, что это сумасшедшее желание не закончится никогда. В момент наивысшего блаженства они слились в едином движении, в едином порыве и стали одним целым, а затем оба оказались в нирване. Перекатившись на спину, Руслан прижал Катю к себе, не желая выпускать ее из объятий. Девушка, утомленная любовными ласками, удобно устроилась на его плече и закрыла глаза. Постепенно ее дыхание выровнялось, и мужчина понял, что она уснула, к его сожалению. «Пусть немножко отдохнет, а потом мы продолжим. Я столько времени ее ждал, что теперь просто не могу насытиться. Она подобна оазису в пустыне, такая же долгожданная и желанная. Необыкновенная женщина и такая отзывчивая на ласку. Моя. Она будет только моей и плевать на всех. Катенька слишком много для меня значит, и потерять ее я просто не могу. Жаль, что она все-таки не моя пара, и тем не менее именно она станет моей женой». На лице Руслана заиграла улыбка, едва мужчина подумал о будущем. После того, как он случайно передал девушке часть своих эмоций, их отношения кардинально изменились. Теперь Катя сама стремилась к нему, с каждым днем все больше открываясь. И ему было все равно, что девушка находится под его внушением, ведь самым главным было то, что она рядом. Ужины в ресторанах, ночные прогулки, милые сердцу сувениры. Руслан делал все возможное, чтобы расположить к себе ее. И такая тактика очень скоро начала давать свои плоды. Катя все реже говорила о Глебе. И теперь в ее словах сквозила лишь легкая грусть о потерянном. Он выслал Клару навсегда из поселка, чтобы ничего не напоминало Катерине о прошлом. Хотя и понимал, что это неправильно. Руслан безумно ревновал девушку к прошлому. и эгоистично желал быть для нее единственным мужчиной в жизни. С каждым днем он все больше склонялся к мысли, что она его истинная пара, но с близостью не торопился, решив окончательно приручить. Ему хотелось пробудить в ней любовь. И, наверное, у него это получилось, потому что сегодня Катя впервые поцеловала его сама. И романтический ужин плавно переместился в спальню. Именно первая и такая долгожданная близость расставила все по местам. Руслан будто внезапно прозрел и осознал, что, несмотря на то, что зверь ее принял, она не его истинная пара. Почему? Он и сам не знал. Просто пелена неудовлетворенного желания спала. И прошло отрезвление. Возможно, его волк, получив желаемое, наконец перестал на него давить. И Руслан смог разобраться в своих непонятных ранее ему чувствах. Катя безумно нравилась ему. И теперь свои эмоции он мог охарактеризовать как влюбленность. Эта женщина нравилась его зверю. Ее загадочный аромат манил и вызывал чувство эйфории. Он был подобен наркотику, без которого Руслан уже не представлял свою жизнь. Волк требовал немедленно поставить ей метку, но мужчина смог сдержаться, потому что прежде, чем окончательно связать их жизни, хотел решить все вопросы с Мигелем и другими альфами, которым явно не понравится текущий расклад дел. Она даст мне желанного сына, а я подарю ей счастливую жизнь. Мне кажется, это взаимовыгодная сделка. Руслан приподнялся и кончиками пальцев провел по лицу Кати, очерчивая губы, которые припухли от его поцелуев. «Родная, просыпайся», — шепнул он и ласково прикусил кожу на ее плече. «Я так устала», — прошептала Катя сквозь сон и перевернулась на бок, всем своим видом давая понять, что просыпаться не намерена. Руслан скользнул взглядом по аппетитным ягодицам и, вздохнув, укрыл девушку одеялом. Ему безумно хотелось ее разбудить, но совесть шептала, что уже рассвет, ей действительно нужно отдохнуть, потому что ночь была бурной. Но самому ему спать ни капли не хотелось, поэтому он решил пробежаться и размять лапы. Выскочив на крыльцо, мужчина на бегу перекинулся в волка и с щенячьим азартом рухнул в мокрую от росы траву. Зарывшись в нее носом, вдохнул насыщенный аромат зелени, а затем, стряхнув с морды капельки воды, помчался к лесу. Волк бежал наперегонки с ветром, перепрыгивая ямы и канавы, а в какой-то момент, развернувшись, помчался к дому. Зверь был доволен, ведь наконец-то в его жизни появилась самка, с которой он решил связать свою жизнь. «Доброе утро!» – поздоровался Руслан, с удивлением обнаружив в столь раннее время Аниту, которая сортировала на кухонном столе салфетки и полотенца. «Доброе!» – женщина улыбнулась в ответ. Последнее время радость переполняла ее старое сердце. Ведь она видела, как ее мальчик привязался к Кате и очень надеялась, что в скором времени этот дом наполнится детским смехом. Избранница Руслана ей очень нравилась. Неизбалованная, скромная и тихая девушка была мила и приветлива. Часто предлагала свою помощь, и слуги уже за глаза называли ее между собой хозяйкой. Никто и не сомневался, что Катенька, как ее называли обитатели дома, в ближайшем времени станет новой альфа-самкой стаи. «Как у вас дела?» Женщина, чуть прищурив глаза, с хитринкой посмотрела на него. От ее чуткого носа не укрылся аромат девушки на Руслане, как и запах секса. Едва он вошел, ей хватило одного вдоха, чтобы понять, что они наконец-то стали близки. «Анита, ничего от тебя не скроешь», — покачал головой Руслан и, открыв холодильник, наполнил бокал апельсиновым соком. Сев напротив экономки, он признался. «Катя не моя пара, теперь я точно знаю это. Но я уже все решил. Ждать истинную можно всю жизнь, но так и не дождаться, поэтому именно она станет моей супругой». «Поздравляю!» – воскликнула женщина и, вскочив, обняла его. «Я так рада за тебя!» «За вас!» «Еще надо решить вопрос с советом. Я Катю никому не отдам». В голосе мужчины зазвенела сталь. «И правильно, мой мальчик. За свое счастье надо бороться», – поддержала его Анита. Вон, Мигель Сантос Альвара в свое время даже от стаи отказался. Пусть и недолго, но он был, наверное, счастлив. Анита замолчала на полуслове, а потом плюхнулась на стул. «Что? Тебе плохо?» – перепуганный Руслан бросился к ней. Он прекрасно понимал, что волчица уже не молода, и очень переживал за ее сердце. «Доктора?» «Нет», – махнула она рукой. И я вспомнила, на кого похожа наша Катюша. Поразительное сходство. На кого? На любимую женщину Мигеля. Кажется, ее звали... Анита наморщила лоб, вспоминая имя. Анна. Точно, ее звали Анна. Она была дочерью графа. Такая симпатичная девушка с необыкновенно голубыми глазами. Ее родители были против их отношений, и Мигель увез ее за океан. Перед отъездом они останавливались в вашем доме. Да, может, и ты помнишь? Я абсолютно не помню этого момента, развел руками Руслан, который много раз слышал историю Мигеля, но и подумать не мог, что он когда-то был в его доме. Но лицо Кати мне действительно знакомо. Так может, она родственница этой Анны? Правнучка? Или праправнучка? Нет, у девушки не было детей до встречи с волком. Ну а дальше ты и сам знаешь, покачала головой Анита, а потом задумчиво произнесла. Не уверена, но вроде у этой девушки была еще сестра. Имени не вспомню. Это было так давно. Интересная версия. Попрошу Кирилла, чтобы он нанял детектива. И попытаюсь разузнать, есть ли родственная связь между Катей и женщиной Мигеля. Руслан одним глотком допил сок и поднялся. Пойду еще немного подремлю. Завтрак не накрывай. Не знаю, во сколько мы проснемся. Мужчина поднимался по лестнице, когда раздался звонок. Он бросил взгляд вниз, где на журнальном столике пищал забытый вечером телефон. Руслан сначала решил махнуть рукой и просто сделать вид, что ничего не слышит. Но что-то заставило его спуститься вниз. Увидев на дисплее имя Мигеля, мысленно выругался. Волк настойчиво названивал все это время и требовал доставить Катю в его дом. А Руслан последние несколько дней просто игнорировал его звонки. Раздался сигнал сообщения, и на экране высветилось. «Ты исчерпал лимит моего доверия». «Черт, а ведь он может явиться сюда и, скорее всего, со своими людьми. Подвергать стаю опасности я не имею права, поэтому придется с ним встретиться». С этими мыслями Руслан направился в свой кабинет, понимая, что встречи с Большим Советом не избежать. А значит, ему придется отвезти Катю в дом Мигеля.